купец. Говори. Как зовут тебя? Откуда родом? Отдай жеребца, хан. Богом молю. Спрашиваю, как зовут? Родом откуда? Хаджи Юсуф. Из Хорасана. Ты хорасанин? Лёшь, я сам хорасанец, не ошибусь. Нечестивец, христианский пес. Правда твоя, хан. Русский я, из Святой Руси. Никитин, Афанасий. Только выходит, пес ты не я, а ты, хан. По что жеребца выкрал? Нечто есть закон такой, чтобы купцов заморских забежать. Отдай жеребца. А ты смел. Мог бы я тебе язык отрезать. Мог бы в темницу бросить. Но повелитель наш, великий султан, любит смелых. Ему воины нужны. Что ж, отдам я тебе жеребца твоего. Вот за то спасибо, хан. Отдам, если веру переменишь, нашу возьмешь, магометанскую. Что? Это отречься стало быть от русской веры, так что ли? Отречешься, перейдешь в магометанство, отдам жеребца, да 1000 золотых в придачу. Не станешь в нашу веру, и коня не видать тебе. Да еще с тебя 1000 золотом возьму. Помилуй, хан, да есть ли на тебе крест? Чего требуешь, сам подумай. Да что ты так за веру свою стоишь, купец? Примешь нашу, поставлю тебя старшиной над городскими купцами. Богат будешь, знатен. Зачем тебе, чтобы я от веры отрекся? Лестно мне тебя обратить, нечестивца, в веру нашу единую. Аллах и пророки его зачтут мне дело святое и в рай примут. Дожидайся, как же? Может, в вашем раю таких принимают, а из нашего пинком? Молчать, пес! 4 дня сроку даю. Не отречешься, запытаю. Не запугаешь. Пытай, на, пытай. Русский я, христианин. Родился в русской вере, в ней и помру. Добром не захочешь, силой обратим, а потом замучаем. Стражник, выведи его прочь. Убери руки, холоп, сам пойду. Фу. Пресветлый, убить? Нет, стеречь, день и ночь стеречь. Убежит, твоя голова вслед ему покатится. Понял? Не убежит, о мудрейший. Я ему и сказал, Махмуд, помру, а не отрекусь от веры своей. Замучают тебя. Видно, на роду так мне написано. Ай, стерегут собаки хорошо, не убежишь. Завтра последний день сроку. Коли что, Махмуд, поклонись от меня земле русской, как возвернешься. Небось, до Твери ты не дойдешь. Ну, хоть Волги, матушки. Но смилостивился надо мной Господь Бог наш, не лишил меня своей милости, не повелел мне погибнуть в Джунире с нечестивыми. В последний день сроку приехал первый вазир и военачальник султана Бахманийского Малик Аль-Таджир. И бил я ему челом на площади, а он сидел на слоне, село разукрашенном, и били барабаны, и играли в дудки слуги его, и народ бежал за ним толпою. Пробился я через толпу, в ноги кинулся. Защити, вазир! Тише, тише, правоверные! Что тебе надо, чужестранец? Всемогущий вазир! Асад-хан незаконно выкрал коня моего, коего привез я на продажу к вам. Теперь грозит убить меня, ежели веру вашу не возьму. Защити, всемогущий! Утешься, чужестранец. Если правдивы слова твои, получишь обратно все, что принадлежит тебе. На закате солнца приходи в дом Асад-хана, ко мне. Стражники пропустят тебя. На закате, чему быть, тому не миновать. Шелудивый пес! Вонючий сын шакала, ты не достоин быть последним слугой последнего слуги султана. Помилуй его, вазиру пресветлый, помилуй. Сказано было тебе не трогать заморских купцов, не чинить им вреда и препятствий. Конь тебе понадобился, собака прожорливая, а того не понимаешь, слава пойдет, грабят, мол. Перестанут купцы возить товары в города наши. Откуда коней брать, меха драгоценные? Милосердный, убежище мира, ведь нечестивец он, христианин. В веру нашу хотел обратить его, послужить к славе Аллаха и пророков его. Без тебя послужат, кому надо. Твое дело купцов охранять, чтоб торговля хороша была. Последний раз прощаю. Эй, вести купца! Целую след твоей стопы, всемилостивый. Конь уж очень хорош, повелитель. Да опять? Входи, входи, чужестранец. Не бойся, получишь назад своего жеребца. Асад-хан просит простить ему грех его. Не знаю, как благодарить тебя, всемогущий вазир. Совсем было пропал. А насчет прощения... Так ведь всемогущий, посуди сам. Чтоб прощения просить, совесть иметь надобно. А с этакой-то рожей, да чтоб совесть, сомнительно. Христианская собака. Куда путь держишь, купец? В город Бидар всемогущий. Купцы сказывали, большой будет праздник, конский торг хорош. Думал, тут еще маленько пожить, да теперь страшусь. Асад-хан не жалует. Никто тебя обижать не станет. Не бойся. Береженого Бог бережет. Так у нас на Руси говорят. Поеду от греха. Уж больно Асад-хану в рай попасть охота. Как бы опять на мне въехать не вздумал. Одного-то, видно, в раз турнут оттуда. Задушу пса неверного. Позволь проститься, великий. Прощай, купец. Понравился ты мне. У тебя ясный взгляд и веселый смех. Вернешься к себе на русскую землю. Скажи купцам своим, чтоб везли к нам коней, меха, товары разные. Чтоб у нас брали наши товары. Скажи, никто не обидит. С почетом встретим. Не ездили еще к нам из земли вашей. Ты первый, скажи. Покорно благодарю, великий. Беспременно скажу все. С тем и шел в ваши края, чтоб все как есть разведать, поглядеть, чем богаты, чем бедны. Хотелось для Руси своей породеть, чтоб не у заморских купцов покупать втридорога, а самим торг вести с вами. Прощай, великий. Прощай, купец. Ну, вот и в путь. Прощай, Махмуд, брат мой. Жаль, расстаемся. А то бы вместе, а? Нет, Афанасий, не могу. В Астрахань хочу, на родину. Последние дни все чудится мне запах полыни, горький, степной. Ничего нет дороже. Продам все, что есть, и домой. А что тебе за радость оставаться? Коня и тут продашь, поедем. Не знаю, Махмуд. И тянет на родную землю, а не могу. Любопытно, как в других городах индийских живут. Уж ежели довелось сюда добраться, хочу всю страну пройти, а вось не сгину здесь. Эх, приглянулась тебе Индия. Дивная земля, Махмуд, непонятная, как сказка. А все одно краше нашей земли русской нету, Махмуд. Сколько ни ходи, нету. Вот повидаю все, поучусь уму-разуму и домой. Бог даст, увидимся, Махмуд. Прощай, брат, прощай. Гость к тебе. А? Гость? Кто такой? Да старший дьяк Мамырев. Вот что с месяц тому был. Записки-то тебе принес. А, зови. Месяц. Неужто? Как один день прошел и не заметил. Милости прошу, боярин. Здорово, отец. Зачастил я к тебе в келью-то. Неволе гонит, отец, дела. Присядь, боярин. Отрок, метку дай-кася. Прошу покорно. Отведай монастырского. Да с огурчиком. Не досуг, отец. Скажи-ка лучше, скоро ли записки купца Никитина разберешь? Государь торопит. Лето на исходе. Купцы наши собрались в дальние страны торговать. Да пытают, что тот Никитин об индийской земле говорит. Какие товары там идут. Как принимают купцов. И нет ли, супротив нас, какого замысла тайного, злого? Можно ли идти без опаски? Не грабят ли? Не возьмут ли в полон? О. Скажи государю великому князю, скоро, мол, закончу свой труд и пришлю записи моей рукой переписанные. Зело прекрасно поведал Никитин обо всем, что видал. Память вечная ему должна быть в народе нашем. Не оробел, чести русской земли не посрамил. Могут купцы наши идти спокойно в индийскую землю. Встретят их там с почетом, и торговлю поведут они большую, выгодную, а купцам закажи. Пусть коней берут добрых поболи. Меха, собольи, лисьи, куньи, а там дешевы перец, краска, бирюза, ткани да семицветы. Скажи, пусть не скупятся, а берут вдоволь, с барышом вернутся. Ишь ты, коней, подумаешь, добро. Неужто своих-то нету, чудно. Ладно, скажу. А ты как управишься совсем-то, приноси записки в приказ. Долго ли ты до конца? Нет, последние листки. А, добро. Ну, прощай, отец. Прощай, боярин. Последние листки. Словно с человеком родным расстаюсь. Что в сих последних листках поведаешь? К Бидару шел я месяц. В Бидаре же находится престол бусурманского Индостана. Город тот велик, и людей в нем много. Султан у них молод, 20 годов, а управляют князья и бояре, и теснят народ бедный. Все одно, как у нас на Руси. Земля весьма многолюдна, а крестьяне шибко бедны, а бояре роскошны и богаты, и носят их на серебряных носилках. Коня своего я продал в Бидаре на Рождестве, и пробыл я в Бидаре до великого заговенья. Тут познакомился со многими индусами и сказал им, что я христианин, а не бусурманин. Они не стали от меня таиться ни в чем, ни в еде, ни в торговле, ни в иных вещах. Жены дочерей своих тоже не скрывали от меня. Опять та же песня. Много раз слышал я ее. Ведь вот будто и выучил ваш язык, а слов этой песни не пойму. О чем в ней поется? Радхарани. Это древнее наречие. На нем теперь почти не говорят, только поют. И слова древние. Неведомая птица в клетку залетела. Не знаю, откуда явилась она. Сковать ей ноги мой разум не в силах. Она улетит, не знаю, куда. Она улетит, не знаю, куда. Чудно прекрасна песня сия, Радхарани. Не на тебя похоже. Имя твое, как цветок, Радхарани. А глаза... Так у нас на Руси горят звезды в морозную ночь. Говори еще. Лицо твое нежно и ясно, как месяц. Прикосновение рук твоих освежает, как ключевая вода в жаркой полдень. Как называл ты любимую свою там, у себя? Не было у меня любимой. А если б была, называл бы голубкой, ладой своей ненаглядной. Повтори. Голубка, лада моя. Радха! Отец! Радха, наш гость, наверное, проголодался. Пора бы и покормить. Сын мой, ты устал, работаешь с самого утра. Мне совестно так утруждать тебя. Пир, бабу! Я люблю пахать землю, полоть траву, сеять. На родине у меня была земля. Я соскучился по такой работе. Смотри, я вскопал сегодня почти все поле. Правда, не такое уж оно и большое, совсем маленькое. Что поделаешь, сын мой, я и тому рад. Мне и дочери хватит прокормиться. Те деньги, что ты мне дал за мою убогую комнатушку, позволили мне расплатиться с долгами. А, только уж как мне не хотелось брать с тебя плату. Разве можно брать плату с гостя? Полно, отец, полно. Деньги я выручил за коня, а ты так беден. Брахман, который был на той неделе, опять приходил вчера за деньгами? Почему он обирает вас, крестьян? Тише. Святые брахманы берут с нас деньги для поддержания веры. Ну да, в карман они себе берут, они для веры. Да и как у вас поддержишь веру-то? Ведь у вас, я посчитал, 84 веры, коли не больше. И у всякого своя. Как это вы живете? С этим не есть, не пить, с этим не говорить, этого в дом не пускать, на той не жениться. Чудно. А ты прав. Много у нас запретов. Пир-бабу, а почему брахман угрожал тебе? За меня? Отец, молчи. Месяц живешь ты у нас. Полюбил я тебя, как сына. Но я согрешил и ввел в тяжкий грех свою дочь. Мы должны очиститься в священных водах Ганга, иначе нас проклянут. Горе, горе. Отец, выслушай. Я люблю Радху. Отпусти ее со мной на Русь. И ты с нами вместе. Любить буду более жизни. Нет, сын мой, великий бог Шива прогневается. Не будет счастья ни вам, ни потомству вашему. Одно только, если ты сам захотел бы принять нашу веру. Нет. Не могу, отец. Прости, Радха. В русской вере родился, жил, в ней и помру. Тогда уходи. Уходи, против тебя замышляют недоброе. Брахман восстановил всех против тебя. Прощай, отец. А ты прости, Радха. Сердце мое с тобой до смертного часу. Прощай, голубка. Лада. Прощай. Да будет с тобой мое благословение. Иди. Иди, пока Радха без чувств. Иди. И тут я, каянный, рабище бога Вышнего Афанасий, устремился умом пойти на Русь. Тоска кручина злая источила мне сердце. И днем, и ночью перед очами Русь стоит. Сел я на таву большую ладью, дал со своей головы два золотых и поплыл к Армузу. И плыли мы в той таве много дней. Бури морские терзали нас, грабили нас, кафры в плену держали. Много испытаний досталось мне, Господи. А в Трапезунде военачальники и паши причинили мне великое зло, унесли с собой весь мой хлам, все, что имел с собой, будто грамоты какие искали, да и не возвернули ничего. Нищ и гол возвращаюсь я в родную сторону, только и богатство моего, что тетрадка с записями. Прими, Русь, сына твоего, нищего, босого, больного, только бы увидеть мне тебя, земля моя родная, только бы привел Бог душу отдать не на чужбине, в родной сторонке. Ни о чем более не прошу. Сколько чудес повидал я, сколько земель прошел, а всех лучше земля русская. Нету в этом мире подобной ей, Хоть и на Руси боярине добрые люди, да устроится земля русская в справедливости, славе, могуществе. Да устроится земля русская в справедливости, в славе, могуществе. Все. Прощай, Афанасий.